Клинки, ругательство. В лице Лоренцо юноша не было ничего примечательного. На первой фотографии, которую мне удалось найти, как, впрочем, и на второй, он разве что выглядит сурово. На военную службу Лоренцо попал в 19 лет, в 1924-1925 годах. Получил регистрационный номер 29439, числился берсальером 7-го полка Бреша, который недавно был преобразован в полк велосипедистов и передислоцирован в Апулию. Зачисленный на службу 25 апреля 1924 года, Лоренцо Перроне с одной «Р» меньше чем через 3 месяца попал в госпиталь, а в октябре 1925-го демобилизовался и вернулся домой. Во время военной службы проявил себя хорошо и служил с верностью и честью, засвидетельствовал его капитан. За 2 первых десятилетия 20 века Фассано изменился до неузнаваемости. С 1899 по 1914 год градоначальниками были адвокаты Антонио делла Торре и Луиджи Домпе. Они наладили электрическое освещение, долгожданную подачу горожанам питьевой воды и заложили здание новой школы. К целлюлозно-бумажным предприятиям и шелковым мануфактурам, давно существовавшим в регионе, в 1907 году добавились металлургические предприятия. Рост борьбы за социальные права и признание профсоюзов привели к улучшению условий труда. На фронтах Первой мировой войны погибло 312 жителей Фассано. После окончания военных действий экономическое развитие региона замедлилось. В сентябре 1918 года, Лоренцо было 14 лет, местная газета «Иль Фассанезе» писала: «Городская жизнь как будто замерла, но остерии и кафе всегда полны посетителей». В то же время строительное ремесло пришло в такой упадок, что каменщикам приходится менять профессию. И этот кризис затрагивает кузнецов, столяров, медников, лакировщиков и так далее. О других профессиях можно и не говорить. Ситуация везде похожая. В Италии начала подниматься волна фашизма, черного двухлетия, которую современники ощущали как гражданскую войну. Наступление реакционного либерального государства вскоре поддержали промышленники, землевладельцы и, наконец, король. И это оказалось приговором рабочему движению. Лишь в первом полугодии 1921 года фашистские военизированные группировки в одном только Пьемонте разгромили 49 народных домов и профсоюзных комитетов, как писал историк Анджело Таска. В начале июня 1921 года в соседних коммунах Мандови и Дранера убили 6 социалистов. Фассанский парикмахер Анджело Суэтто, 1901 года рождения, на 3 года старше Лоренцо, вспоминал: «В день труда, 1 мая 1921 года, он поднимался из Борго-Веккио к площади Кастелло, где находился офис палаты труда, чтобы принять участие в шествии. Город выглядел почти как осажденный. Фашисты, карабинеры и королевские стражи, вооруженные до зубов со всех сторон. Начались беспорядки, и Суэтто поспешил, чтобы спрятать журнал зарегистрированных в профсоюзе рабочих. Лоренцо не мог не замечать политического насилия, унесшего по всему полуострову жизни 3000 человек. С захватом власти фашистами в стране началась нормализация. В Фассано она стала особо заметной после отстранения в конце 1922 года и ареста весной 1923 года воинствующего социалиста Джованни Джерманетто. Как пишет историк Ливио Берарде, в предшествующие годы тюрьма Санта-Катерина Фассана принимала более 20 коммунистов, социалистов и анархистов. А в начале 1930-х годов директор, несмотря на то, что проявил величайшее усердие, не смог найти в списках ни одного боевика-чернорубашечника. Несложно предположить, что во время марша на Рим 18-летний Лоренцо думал о своем городе, где оппозиционеры и протестующие оказывались в тюрьме, фашисты безнаказанно гуляли на свободе, а государство даже не пыталось положить конец системному насилию над рабочими и крестьянами. Во избежание недоразумений хочу уточнить. У Лоренцо не было членского билета Национальной фашистской партии, и он никогда не выражал симпатии режиму. Конечно, приверженцы фашизма были не только среди местной власти и буржуазии, но и в рабоче-крестьянской среде. Однако большинство простых работяг, особенно с приграничных территорий, испытывали к режиму глубокую неприязнь. Им часто приходилось эмигрировать, потому что найти работу в фашистском городе становилось все труднее. У нас нет документального подтверждения проблем Лоренцо из-за его возможного политического противостояния фашистам. Его имя отсутствует в списке 670 антифашистов, побывавших в фассанской тюрьме Санта-Катерина за 20 лет фашизма. Среди них были и знаменитые заключенные, вроде рабочего коммуниста Ремо Скопини, будущего участника восстания в Генуе, которому в апреле 1945 года сдался гитлеровский генерал. Лоренцо жил менее чем в 200 метров от тюрьмы Санта-Катерина. Но это не означает, что он был примерным членом общества. Как раз наоборот. Вероятно, Лоренцо охотно пускал в ход кулаки. Особо часто в Пигере. Старожилы Бурги иногда перешептываются об этом между собой. Или когда решал, что его терпение лопнуло. Мы вряд ли узнаем какие-нибудь подробности, но, судя по воспоминаниям местных и тех, кто исследовал историю Лоренцо до меня, драки были едва ли не основным его занятием в свободное время. По крайней мере, до момента, когда он отправился в Аушвиц. Обратимся к местным источникам, которые позволят нам лучше понять исторический контекст, в котором тогда жил Лоренцо. Находиться в конфликте с кем-то было своеобразным состоянием души, modus vivendi, нормой в отношениях как между отдельными лицами, так и между сообществами, пишет исследовательница Алессандра де Микелис в эссе «Доброе старое время». Криминальные хроники компании Кунео в 20 веке частично помогают нам восполнить пробел в документации. Неумеренное потребление вина, считавшегося в то время живительным нектаром, способствовало яростным ссорам. В ход шли не только кулаки, но и заточки и клинки из мира побежденных, как назвал их в своей книге Нуто Ривелли. С окончания Первой мировой войны в сводках происшествий все чаще фигурировало оружие, в том числе огнестрельное. В том привычном мире быть готовым означало быстро вступать в схватку, и в Астерию частенько приходилось захаживать полицейским патрулям. Самыми частыми преступлениями в начале 20 века, которые совершались в состоянии опьянения, были нанесение телесных повреждений, а также клевета и оскорбления. В мире, полном нищих, пьяниц, сумасшедших, шарлатанов, мошенников, слабые были обречены на поражение. Каждая деревня имела своего дурака, над которым насмехались просто потому, что он был не в себе или немного странным, не таким, как все. Как писал Нуто Ривелли, в наших долинах слабых нервами, алкоголиков, мизантропов, мир, который здоровые игнорируют, боятся или презирают. Там, где человек человеку волк, с ножом или без оного, с палкой или без нее, я склонен исключить наличие у Лоренцо огнестрельного оружия, людям приходилось защищаться. И, как гласит поговорка, лучшая защита — это нападение. Газета «Каррера Субальпина» писала в 1914 году. Лоренцо тогда было 10 лет. До недавнего времени многие искренне считали, что ни один хороший праздник не обходится без доброй драки. Для пинков, тычков, укусов и палочных боев не требуется особого повода. Потасовки случались повсеместно, и любой предмет мог стать оружием – бутылка, камень, серп или дубинка. Чудо, если обходилось без жертв. Вот что пишет Демикелис. «Злоупотребление алкоголем и его последствия не сходили со страниц газет и не покидали залов судов. Ни один праздник, религиозный или народное гуляние, не обходился без обильного возлияния, за которым часто следовали преступные деяния. Остерия была местом, где можно было расслабиться и отдохнуть, где поют, играют в карты или в морру, спорят и, конечно же, выпивают. В полицейских протоколах сохранились описания количества выпитого, и это всегда несколько литров на одного. Поэтому бывало достаточно одного неправильного слова, назвать кого-то прозвищем, которого тот на дух не переносит, или поспорить, кто кому сколько должен. Слово за слово, и начинается заварушка с ударами ногами, кулаками и ножом. Подраться могли и в самой Астерии, но чаще на улице, выйдя за порог или неподалеку. Одурманенные винными парами и еще пару минут назад сидевшие за одним столом с яростью набрасывались друг на друга. Не счесть новостей о драках, закончившихся трагедиями. Чаще всего по причине применения холодного оружия, ножей с запрещенными в ту пору длинными лезвиями. Нож был непременным спутником, почти продолжением руки крестьянина, пастуха, ремесленника. Это оружие было настолько распространено, что неоднократно предпринимались попытки урегулировать владение им и использование, учитывая легкость, с какой его пускали в ход. В сборнике «За работой в Германии Гитлера. Рассказы и воспоминания итальянских эмигрантов 1937-1945 годах» фундаментальной работе историка Чезаре Бермани мы находим подтверждение гипотезы, что итальянцы экспортировали свой привычный образ жизни, модус вивенди, за пределы родной страны. Управляющий фермой неподалеку от германского Цоссена в 1941 году обратил внимание. Итальянцы были непослушными и нахальными, всегда работали с дубинкой под рукой и однажды трижды за день ударили одного из надсмотрщиков по лицу. Итальянский эмигрант Джино Вермичелли, приехавший из Франции в Германию, говорил Бермани, что люди, которые уезжают, всегда самые авантюрные и бесшабашные, следовательно, и самые боевитые. Часто они еще и беспринципные, в смысле, что этим людям на все плевать. Те, кто боятся Бога, сидят дома, а эти приносят тебе кучу проблем, занимаются черным рынком и все такое. Вот какие люди тогда эмигрировали, и какие-то качества в них, конечно же, могут нравиться, а какие-то нет, и это нормально. Потому что в этих эмиграциях поднимается на поверхность вся пена. Чтобы у вас не сложилась неверная картина, стоит на минуту перенестись из первых десятилетий XX века в момент возвращения Лоренцо и сопоставить его реальный образ с персонажем передышки, Мавром из Вероны. Крепкий товарищ по комнате, которому достаточно малейшего шороха, и его грудь начинает вздыматься, как морские волны с приближением бури. Он коренной веронец, потому что его настоящая фамилия Авезани, и родом он из Авезы, района прачек на окраине Вероны, прославленного Берта Барбарани. Мавр уже старик, ему за 70. Он крепок, жилист, высок ростом, держится прямо. Еще силен, как вол, но движения уже скованы ревматизмом. Сказываются и возраст, и годы тяжелой работы. Его лысый благородной формы череп окаймляет венчик белоснежных волос. Худое морщинистое лицо имеет характерный при желтухе оливковый оттенок, и глазные яблоки в кровавых прожилках сверкают желтизной. Взгляд из-под густых нависших бровей свиреп, как у цепной собаки. В мощной и костлявой груди мавра клокочет бешеная, неукротимая, безотчетная ярость, потому что он ненавидит все и вся — русских и немцев, Италию и итальянцев, Бога и людей, себя самого, всех нас, день и ночь, жизнь и судьбу, свое унаследованное от предков ремесло. Он каменщик, и 50 лет клал кирпичи в Италии, в Америке, во Франции, снова в Италии и, наконец, в Германии. И каждый положенный им кирпич скреплен его сквернословием. Ругается он беспрерывно и не по привычке, а осознанно, изощренно, безжалостно, замолкая, чтобы подыскать наиболее подходящее, наиболее точное слово. А если ему ничего не приходит в голову, начинает поносить самого себя и то самое слово, которое он никак не может найти. В итальянской глубинке, где вино, сквернословие, ножи и дубинки — привычная часть жизни, было не счесть подобных персонажей. Старые добрые времена, на которые пришлись детство и взросление Лоренцо, закалили его характер. Могут ли фрагменты чужих историй дать нам некоторые представления о том, каким был каменщик из Фассана? Способны ли они заполнить десятилетия тишины? Кто знает, возможно, и приправленный отборными ругательствами, которые он оставил нам после себя. В годы фашизма между насилием начального периода и нормализацией Фассана стал свидетелем развития молочной промышленности и роста производства химических удобрений. В 1930-х увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции, кроме прочего, и из-за диктата режима. Но это никак не повлияло на массовый отток итальянцев за рубеж. Тенденция наблюдалась на протяжении столетий, усиливаясь в конце XIX века и между двумя мировыми войнами. Часть населения, которая от 1920 до 1930 года перемещалась из северо-западной Италии в юго-восточную Францию и обратно, представляла собой живую и страдающую человеческую массу. По собственной надобности границы десятилетиями переходили пастухи, контрабандисты, попрошайки, которые на ярмарках за деньги показывали танцующих сурков и морских свинок, торговцы всякой всячины, женскими волосами для парижских парикмахерских, бандарными изделиями, шерстяным трикотажем, тканями. Провинцию Кунео, к которой относится Фассана, древние и крепкие узы связывают с средиземноморской и альпийской Францией. В начале XX века различие соседствующих районов в потребностях и возможностях стало особо явным. В Италии не хватало хлеба, Франции требовались рабочие руки. С ноября по март на французской территории всегда были на расхват поденщики для сбора оливок, цветов, первых плодов, для обслуживания крупных отелей на Лазурном берегу, в Спашке и подготовки полей к посеву. Как писала историк Рената Аллио, бригадиры, каменщики, камнеломы, портные, грузчики, а с ними и много женщин, которые устраивались на работу горничными, официантками или собирали цветы или оливки, с наступлением холодов спускались во Францию и чаще всего делали это нелегально. Сезонные мигранты из горных районов и равнин Куньо терпели лишения только чтобы побольше сэкономить и пополняли ряды так называемых «яванцев». В 1930-е годы Прованс заполонили приезжие со всего света, превратив историческую область в подобие острова Ява, погруженного в неповторимую мелодию из бормотаний, ругательств и ворчания, как писал в романе «Яванец» 1939 года польский еврей Ян Малацкий, более известный под псевдонимом Жан Малаке. В глазах многих местных итальянцы были «баби», «жабами», как в Марселе, или даже настоящими врагами. Это явственно показала резня итальянцев во французской деревне Эгморт в 1893 году. Как это обычно и бывает, неприязнь проявлялась не только на бытовом уровне. Действие вышедшего в начале XX века ксенофобского романа «Вторжение» плодовитого ультранационалиста Луи Бертрана разворачивается в Марселе, всего лишь в 200 километрах от коммуны Амбрион. Автор выражает презрение к итальянским иммигрантам, однако признает, что провансальцы наполовину понимают пьемонтцев, потому что эмиграция началась далеко не сегодня. Каждый год как минимум 1% пьемонтцев покидал регион. Между 1916 и 1926 годами только по официальным данным эмигрировали 402 079 пьемонтцев и валдостанцев. Они присоединились к более чем 1,5 миллиона человек, отправившихся из тех же регионов во Францию за последние 40 лет. Многие из них стремились на юг. В течение 10 лет после окончания Первой мировой войны в некоторых регионах количество эмигрантов выросло в 40 раз. В 1928 году об этом с тревогой писал еженедельник «Ле Матин». Лоренцо уже исполнилось 23, и он только что демобилизовался. В 1920-е и 1930-е годы нелегальная иммиграция во Францию стала массовой. Итальянский фашистский режим, стремясь ей воспрепятствовать, поощрял лишь сезонную иммиграцию. Принятые законы сумели частично замедлить поток тайно пересекающих границу, но в целом достигли лишь противоположного эффекта. Начиная со второй половины 1920-х годов, многие сезонные мигранты решили осесть во Франции. Несмотря на неизбежное напряжение, вызванное значительным притоком чужаков, отмечала Рената Аллио, итальянцам удалось быстро ассимилироваться, и сегодня внуки пьемонтских эмигрантов полностью интегрированы и неотличимы от местного населения. Часто они все еще живут в домах, построенных дедами. Проезжая по холмистым окраинам Ниццы, Кан, Валлариса или по равнине Грасс, можно заметить, что на звонках частных домов чаще всего написаны фамилии пьемонтцев, в основном из Кунео.